Словно издеваясь над чистильщиками, катер дрейфовал по течению невдалеке от берега. Тут вплавь добрался бы младенец, впервые увидевший воду, если б не самы. И кто знает, каких еще речных тварей могли облюбовать слизни. Щук, бобров, цапель. Гурбану не хотелось об этом думать, и так положение безвыходное. Ну, почти. Пока Ксю не сказала последнего слова насчет реанимации движка, надежда еще есть. Точнее, уже нет. «Пациент скорее мертв, чем жив», – блондинка развела испачканными маслом руками. «Я сделала все, что могла». «Мертв?» «Угу, это точно». «Как 2×2=4». «Не знал, что ты в школе учила высшую математику». «Когда я родилась, школы уже не было». «Вот и поговорили». Но главный вопрос повестки дня так и остался открытым. Что делать? Как попасть на берег, не потеряв людей? В идеале еще и сохранив технику, без которой дальнейшее преследование невозможно. Так ничего и не придумав, Гурбан присоединился к боевым товарищам на корме. Он готов был рассмотреть любое предложение. Доктор как раз беседовал с Маевским, меняя тому повязку на ноге. «Кстати, кто оказал первую помощь?» – спросил доктор. «Я», – заулыбался Фаза, ожидая комплиментов. Но доктор лишь покачал головой и стыдил что-то о коновалах и намерениях, которыми устлана дорога в ад. И не дорога даже, а автобан. «Доктор, хорош бурчать», – перебил его Гурбан. «Парни, есть соображения насчет того, как нам попасть на сушу?» Бек пожал плечами. «У нас тут не Америка, водопадов нет. Хоть этого опасаться не надо». «Колян, ты нас всех успокоил. Еще мысли есть?» Тишина в ответ. Река как раз делала очередной изгиб, возвращаясь почти туда, откуда чистильщики начали переправу, только несколькими километрами дальше, вглубь территорий. «Ты, командир, как хочешь», — вновь заговорил Бек, «а я бы ничего не делал. Река — хорошо. Мы сами из воды, говорят. Почти полностью». «На эти... на проценты?» «Намного их. Значит, река – наш друг. Подруга, то есть. Она поможет, я знаю». Гурбан хотел было ответить насчет того, где он видел таких подруг, что натравливают на людей самов, но не успел. Ксю крикнула, показывая вниз по течению. «Смотрите!» Все обернулись. Прямо по курсу выпирал над водой причал, и не такой хлипкий, как тот, с которого чистильщики отплыли, а добротный, на бетонных сваях, способных простоять еще лет 200. А настил там был железный, не успевший еще насквозь проржаветь. «Что за хрень?» – удивился Гурбан. А Бек расплылся в довольной улыбке. «Я ж говорил, эти... проценты... много. Река нам помогла». «Причал – это наш шанс. Нужно найти веревку», – велел Гурбан. «На катере есть веревка. Я где-то видел». Все засуетились, выполняя распоряжение командира. Но судно слишком быстро оказалось напротив причала, и минуты не прошло, и его несло дальше по реке. Удача выскальзывала из рук. «Веревку! Кто-нибудь!» – командир чистильщиков сжал кулаки. «Нашла!» – крикнула Ксю. «Есть веревка! Целая бухта рядом с телом рыбака! Ничего, что в крови!» В первый момент Гурбану показалось, что она издевается. Но связывая петли, он понял, что Ксю ничуть не шутит. Блондинка все-таки. Дрожащими пальцами расстояние между катером и причалом увеличивалось с каждым мигом. Гурбан закрепил один конец бухты на крюке, приваренном к борту. Хороший канат, сплетенный из синтетических волокон, практически не подвластных времени. Взглядом командир прикипел к обломку трубы, торчавшему на краю причала. Флагшток когда-то был. Молния в него, что ли, попала? Хекнув, Гурбан швырнул веревку, рассчитывая накинуть петлю на трубу. Но он не был ковбоем, индейцем тоже не был, и потому чудо не случилось. Синтетический канат соскользнул по ржавым листам причала в воду. Гурбан зарычал. Ксю, стоявшая рядом в страхе, отпрянула. Катер относила все дальше и дальше. Для второй попытки времени уже не было, но командир не собирался сдаваться. В несколько рывков он подтянул аркан и уже приготовился бросить его вновь, точно зная, что все напрасно, когда на плечо ему положил руку Бек. «Погоди, командир». «Отвали! Нет времени! Дай мне, командир!» Пальцы впились в плечо. И Гурбан доверился Коляну. Ведь среди предков Бека числились кочевники, умевшие на скаку набрасывать петли на голову лошадям и коровам, когда те еще были безопасными домашними животными. «На!» К удивлению командира, Бек даже не пытался кинуть аркан. Он привязал канат к лому, и прежде чем Гурбан успел помешать, размахнулся и метнул его. Лом, описав пологую дугу и потянув за собой канат, со звоном ударил в настил причала. И продырявил его. И застрял в нем. В тот же миг канат натянулся, выбрав последние сантиметры провисания. Если бы Бек чуть позже кинул лом, попросту не хватило бы длины каната. Лом не долетел бы до причала. Сместившись по течению относительно лома, в настиле катер застыл на месте. «Бек, ты просто красавчик!» Ксю звонко чмокнула полукровку в щеку. Тот от удовольствия даже глаза свои раскосые закрыл. Его киргизские предки могли бы им гордиться. Отличный бросок. Правильное решение. Фаза хлопнул Бека по плечу. Доктор заявил, что не перевелись еще богатыри на Руси. А Гурбан лишь хмуро зыркнул на причал, который хоть и не стал дальше, но и не приблизился. Сейчас катер был похож на крючок, привязанный леской канатом к удилищу лому, а на крючке наживка – чистильщики. Аналогия не понравилась командиру. Рыбалка – это, конечно, отлично, но не в данном случае. «Навались!» Гурбан первым вцепился в канат и потянул его на себя. Показалось, или катер действительно чуточку сдвинулся. К Гурбану присоединился Фаза. «Чего стоите?» – рявкнул он на остальных. «На берег, что ли, совсем не хочется?» «Раз, два, взяли!» – скомандовал Гурбан, и на этот раз ему не показалось. Расстояние между катером и причалом начало медленно сокращаться. Он все боялся, что канат не выдержит, лопнет. Или лом выдернется из настила, или еще что. «Есть контакт!» Бек первым покинул борт и умело, будто только этим всегда и занимался, закрепил конец. Потом выдернул из настила свой лом. Началась разгрузка. О том, где оказались и что им предстоит, чистильщики как-то не думали. До того ли. Вот именно, не до жиру, быть бы живу. Багровый от напряжения Фаза вытолкал на причал Polaris Ranger. Ну и все, шабаш. Квадроцикл встал рядом с двумя эндуро. У помогавших великану Гурбана и Маевского едва пупки не развязались. Четырехколесный конь был нереально тяжелым. Поначалу Гурбан хотел приспособить к работе Бека, Ксю и доктора. Но здраво рассудил, что доктор пока что не совсем с головой дружит, Ксю девушка, толку никакого, а от Бека с его ушибленными ребрами пользы будет больше, если его назначить наблюдателем. «Чего там, Бек, нормалек?» «Да вроде порядок». И как сглазил Колян. Что-то мощное ударило по катеру снизу, подбросив его над водой на полметра, не меньше. Ксю вскрикнула и зажала рот рукой. Мужчины застыли с перекошенными лицами. «Что это?» – прошептал Фаза. Уж от него-то Гурбан подобного малодушия не ожидал. Любому в отряде можно поймать бледного, но только не великану. Слишком большой он. «Да чего там?» Фаза ударом по лбу слона свалит, верняк. Так хряснет, что бивни отпадут. «Может, самы опять проголодались?» Так же шепотом ответил великану доктор. «Отставить шептаться. И вообще...» Что именно «вообще» Гурбан не сообщил, ибо следующий удар пришелся по бетонной свае, и уж тут тряхнуло весь причал. У Гурбана зубы звякнули, чуть язык не прикусил. «А-а-а!» – завопила Ксю. «Причал рухнет!» «Быстро! По коням!» – скомандовал Гурбан. Никогда его приказы не выполняли столь расторопно. Но далеко уехать не получилось. В конце настила, уже на берегу, на пути у чистильщиков встали ворота, от которых в обе стороны тянулась изгородь из часто натянутой колючей проволоки. Ржавой, но еще действенной от нежеланных гостей. «Военная часть», — уверенно сказал Фаза. «Секретное что-то. Видал я такое. И грузы сюда по реке доставляли». «Что вообще можно по реке доставлять?» «Ракеты?» — предположила Ксю, поглядывая назад на катер. «Ядерные?» Фаза качнул головой, и непонятно было, то ли он против такой версии, то ли наоборот. удивлен прозорливостью блондинки. А вот Бека преграда ничуть не смутила. «Посторонись!» Не вставая с мотоцикла, он ломом в одно движение снес ржавый замок. Ворота скрипнули от возмущения. С ними еще так никто не обходился. Причал вновь завибрировал, когда Гурбан последним покидал его. Прежде чем направить квадроцикл вглубь запретной зоны, командир обернулся и оторопел. Разорванный конец жалко болтался на корме, вторая его часть осталась привязанной к причалу, а сам катер... Он двигался против течения. Что-то тащило его за собой, не показываясь на поверхности реки. «Уйо!» – выдохнул рядом доктор. Катер резко накренился носовой частью, зачерпнув воды. Застыл так на мгновение, а потом в три рывка ушел под воду, оставив после себя только волны и всплывающие пузыри воздуха. И все. Как и не было плавсредства со сломанным мотором. «Рыбака так и не похоронили», — нарушил молчание доктор. «Слышь, командир, это что за зверюга, раз смогла целый катер вот так вот играючи, а?» Гурбан направил рейнджер вслед за двумя эндурро. «Не знаю и знать не хочу. Но нашим ничего говорить не надо. Зачем народ волновать?» Доктор неуверенно кивнул. «Незачем».